Пенсионер союзного значения. Пока я не переехал в Прагу, мы жили по соседству в двух кварталах друг от друга, в Верхнем Манхэттене в районе Вашингтон-Хайтс. Я знал в лицо этого импозантного подтянутого старика, а как-то встретил его в парке в окружении увядшего цветника. Четыре женщины, несомненно, пенсионного возраста, хохоча, расспрашивали его о чем-то, а он весело и игриво отвечал. По пластике было видно, что навык обращения с женским полом накоплен десятилетиями, что любит это и сейчас. Увядший, но цветник же. Потом мы познакомились в русском магазине на углу Форт-Вашингтон-Авеню и 181-й стрит, и я узнал, что Михаил Григорьевич — ровесник государства, из которого мы оба с ним приехали в Штаты. Родился он 7 ноября 1917 года, стало быть, в юбилей Октябрьской революции, и ему тоже 90. Мы теперь с ним перезваниваемся, говорим о книжных новинках, даже ведем политические дискуссии. Я дорожу этим знакомством. Еще тогда, лет 20 назад, вдруг осознал. Вот она, советская страна, ее персонификация. Учебников читать не надо. Михаил Григорьевич родился и вырос в Грозном. В 16 лет на свой страх и риск поехал в Москву, поступил в военное училище. Молодым лейтенантом входил в оккупированную Польшу. «Слушай, в Вильно я вышел на улицу, там витрины такие, дамы в шляпках. У нас ведь даже в кино таких не показывали». В 40-м он проездом был во Львове. «У вокзала проститутки и не стесняются, а я хожу, член партии, советский офицер, дрожу весь». Тем временем канул безвозвратно в лагерях его отец, расстреляли отчима. Отчиму инженеру припомнили, что в 20-е он был в командировке в Штатах. Отцу неизвестно что. Всю войну Михаил Григорьевич прошел в авиаполку, в наземной службе. Вернулся в Москву и, как многие тогда фронтовики, попал в так называемую местную промышленность, попросту говоря, теневое производство. Руководили там истинные дельцы, а отставных офицеров с безупречной репутацией ставили директорами. Михаила Григорьевича спасло легкомыслие. Он в самом деле деньги понимал не как настоящее обогащение, с дачами, квартирами и машинами, а как Ялту и кабаки. Семья, которой он обзавелся, жила в коммуналке, так что все окружавшие его теневики, кто сел, кого вывели в расход, а он прошел рядышком. 50-е вспоминал как золотой век. Потом были какие-то невнятные административные должности, то по организации спортивных праздников, то в издательствах. Были даже поездки за границу. В Париже вдруг говорят, незапланированный обратный рейс, всех посадить не можем, 6 человек должны остаться в Париже еще на 4 дня. Ты не представляешь, какая драка началась за места в Москву. А чего ты удивляешься? Что делать-то? 4 дня без копейки. Ходил на Таганку, выпивал с Нагибиным. В конце 70-х вдруг подалась в Штаты дочь с любимым внуком, с ними жена. Загрустив и прикинув, что уже 7-й десяток, поехал в Нью-Йорк и Михаил Григорьевич. Ни секунды в этой стране не проработав, получил приличные ежемесячные пособия, медицинскую страховку, скидку на квартплату. Русский магазин рядом, виноводочном, Liquor Store. Его давно уже ценят как старого клиента. Слышь, налог с меня не берут. По-английски не говорит, Америку недолюбливает. Хоть и гражданин США, голосовать не ходит, не интересуется. Внимательно следит за делами на родине, Ходорковскому сочувствует, но умеренно. Лицо у него благородное, это правда, и вообще сам парень хороший, но зачем полез? Однако Михалков с фильмом к юбилею президента Михаила Григорьевича неожиданно подкосил. Ну так все же нельзя, уж такое холуйство. Самого президента уважает. С ними иначе нельзя, спрашиваю, с кем с ними? Да со всеми. Потом подумал и говорит. «С нами!» 2007 год. Народ как досадная особенность. Сейчас мне, конечно, не сдавать языковой экзамен на латвийское гражданство. Приезжая в Ригу, вспоминаю, через день начинаю сносно объясняться в магазинах и кафе, к концу недели уже флиртую в сфере сервиса, но ждет такси в аэропорт. Так лингвистика стоит на страже нравственности. В 25 лет мой латышский был вполне безнравственного, то есть надморального, свободного уровня. И экзамен я бы сдал, но тогда, напоминаю, гражданство было совсем другое. Став советской, Рига сделалась русской. Здесь разместился штаб Прибалтийского военного округа. Именно здесь оседали запасники с отставниками. И свои рядом Рижское взморье. Целые дома в центре города так и именовались — военные. И наш, на Ленина 105, до и после Бривибас 105, включенный в книгу «Архитектура Риги» как памятник стиля модерн. Все 10 превращенных в коммуналки квартир с 4-метровыми потолками и паркетными полами заняли люди в погонах. И сейчас-то в Риге русских 47%, во всей Латвии около 30%. Моя же Рига и была, и воспринималась русским городом. Никто из моей компании экзамена по латышскому не только бы не сдал, но и не подумал бы сдавать. Когда нынешний лидер радикалов, член Сейма и наблюдатель Европарламента Юрис Добелес и его соратники по партии «Отечеству и свободе» называют то, что происходит в латвийской национальной политике деколонизацией, это коробит слух. Мой отец-москвич, ушедший на фронт ополченцем и ставший офицером благодаря знанию немецкого, колонизатор? Я говорил по-латышски, одним из ближайших моих друзей был Юрис Подниекс, потом поставивший веху перестройки, фильм «Легко ли быть молодым». Это я колонизатор? Получается, да. В 1985 году в Нью-Йорке я сдавал экзамен по английскому языку. Усатый кубинец диктовал. Солнышко уже начинает припекать, наступают жаркие дни. Нет, операция памяти. Так швейку диктовали в военном суде. Мне в управлении миграции и натурализации предложили написать. My name is Peter. It is Tuesday today. Я справился. Чего было достаточно для получения гражданства США. На Брайтон-Бичах Америки живут тысячи граждан США, которые говорят в магазине русских продуктов. Мне полпаунда поросятины и паунд докторской, окей? Ничего, что я говорю по-английски. Эти, правда, в пределах Брайтон-Бичей и остаются. Путь за пределы, в Большую Америку, через государственный язык. Тьюздеем не обойдешься. Но можно и так, Америке все равно. Кроме всего, в Америку никогда не входили советские танки. Лет 40 потенциальный противник изображался в крокодиле с цилиндром, сигарой и дымящейся бомбой, но американцы об этом не знали. Вопреки уверенности российского человека, в Штатах нет особой мифологии России. Вот мифологический японец есть, а русского нет. По-настоящему волнует только тот, с кем воевали. А холодная война потому и холодная, что происходит в высях. В Латвии советские танки вошли в 40-м и оставались там полвека. Для латышской нации дело обернулось массовым исходом, насильственным или добровольным. Первые поехали на восток, вторые — на запад. Потомки первых часто опознаются по безграмотным фамилиям. Моя знакомая Ольга Лапинш получилась мужчиной. По правилам языка она должна была бы зваться Лапиня. Метрику заполняли где-то в Сибири. Вероятно, подобного происхождения незнакомы мне телеведущий Валдис Пельш. По-латышски он может быть только Пельше. Как первый секретарь ЦК КП Латвии Арвид Пельше, в 61-м предложивший переименовать Ригу в город Гагарин. Вторых, отправившихся на Запад, я встречал в Штатах. Недалеко от Нью-Йорка есть местечко Приедайне. Название вспомнят те, кто ездил электричкой в Юрмалу. Последняя станция перед взморьем. В американском Приедайне в начале 80-х лихо справляли Лига. Иванов, вернее, Янов день. Самодельным пивом, пирожками со шпеком, кострами, дубовыми венками для именинников Янов. Они увезли свою Латвию на два десятка лет позже, чем переправилась на Запад несогласная Россия. Как там у Довлатова? Настоящий эстонец должен жить в Канаде. Латыш тоже обосновался за океаном или хотя бы за морем, в Швеции, Дании. Мой диссидентствующий коллега по парижской газете «Советская молодежь» объяснял, что захват Латвии в 40-м — расплата за то, что латышские стрелки охраняли и спасали Ленина. В буром параллелепипеде, испортившем набережную до Угавы, помещался музей красных латышских стрелков. Теперь там музей оккупации, и той, и другой, советской и нацистской. Мой отец, переведенный в Ригу из Германии в 49-м, — оккупант? Я, родившийся в Риге, сын оккупанта? Получается, да. С 1 сентября нынешнего года в Латвии вступит в силу новый закон об образовании. В русских школах 60% дисциплин в последние три года обучения будут вестись на государственном языке, 40% — по-русски. Бурные обсуждения велись с мая 2003-го, но демонстрации протеста, так взволновавшие Россию, пришлись на зиму 2004-го года. На улице вышли ученики, перепуганные учителя пытались их запирать, они выпрыгивали из окон. Охранники у президентского дворца, в прежние времена символические дворца пионеров, опрометчиво посоветовали, если уж все равно уроки сорваны, пошли бы лучше выпить пиво. Но школьники, не дожидаясь пивного воздействия, без того помочились на резиденцию главы государства. Зимнее обострение произошло от того, что в парламенте поступило предложение не 60 на 40, а 90 на 10. По-русски только то, что уж совсем неразрывно связано с языком. Предложение не прошло. Обо всем этом мало знают в России. Там видят протесты и говорят об угнетении русского меньшинства. У меня в Риге остались русские друзья и знакомые. Мои сочувствия с ними. Перехлёстов и глупостей у латвийских властей сколько угодно, но они хотят простого и повсеместного. Чтобы у государства был государственный язык. Для трезвой оценки таких событий существует только один взгляд – исторический. С 1710 года Латвия – часть Российской империи. Автор национального эпоса «Лачплесис» – выпускник Одесского юнкерского училища, офицер русской армии Андрейс Пумпурс. 1918-1940 – просвет независимости. Потом советские танки. 1991 – известно. Есть и другая история, прожитая самим. Из своей центровой 22-й школы на углу Ленина и Красноармейской, до и после Свободы и Рыцарской, которую заканчивали по-разному значимые для советской истории Михаил Таль и Борис Пуга, я вышел, не зная десятков раз по-латышски. Дальше сложилось так, что все-таки заговорил на языке страны, в которой родился и вырос. Но это было вовсе не обязательно. Большинство моих друзей не смогли бы написать не только «Солнышко начинает припекать», но и «Сегодня вторник» на языке народа, который воспринимался как досадная особенность, портившая хороший город. Не все знакомые моей юности были люмпены и маргиналы, которые не задумывались, почему надо идти бить лабуков. Ясно же. Но общесоциальный обиход, подкрепленный политикой, существовал. Никак иначе его не назвать, как комплекс колонизатора. С двойкой по-латышскому в русских школах переводили в следующий класс. Повторяю, латышский язык в Латвии был не профилирующим предметом. Повторяю еще раз. 2004 год. Утро нашей Родины или ностальгия по большому стилю. За много лет не припомню, чтобы искусство производило эмоциональное впечатление такой силы. Говорю не только о своих ощущениях, но и опираясь на наблюдения во время вернисажа. В толпе американцев, пришедших на выставку «Сталинский выбор», наши безошибочно опознавались по блаженному выражению лиц, какое возникает у людей, принявших вторую рюмку за обильно накрытым столом в хорошей компании. Компания собралась и вправду недурная. Первоначальная идея выставки, принадлежащая Виталию Комару и Александру Маламиду, была скромнее – показать в Америке картины, которые получали сталинские премии. Потом, как это водится, замысел разросся. Подключился Нью-Йоркский институт современного искусства, связавшийся с Третьяковской галереей, Музеем вооруженных сил и так далее. В результате в экспозиции, сохранившей название «Сталинский выбор», около десятка премированных полотен, но плюс к ним еще более сотни картин периода 1932-1956 годов. Такого солидного представительства соцреализма не было лет 30 по обе стороны границы. Громкие имена – Герасимов, Бродский, Дейнека, Ефанов, Сварог, Шуприн, Налбандян, Ягансон. Прославленные шедевры – «Утро нашей Родины», «Ленин в Смольном», «Нарком на лыжной прогулке», «За великий русский народ», «Прибытие Сталина в Первую конную», «Ходоки у Ленина», «Ворошилов и Горький» в тире ЦДКА. Охватывает диссидентский трепет от прикосновения к запретному. Времена меняются. Разрешили архипелаг ГУЛАГ, пришел черед Сталина в ссылке, читающего письмо Ленина. Стал доступен Иосиф Бродский, пора возвращать Бродского Исаака. На вернисаже Татьяна Городкова, главный хранитель фонда советского искусства Третьяковской галереи, сказала мне, что в старом здании в Лаврушинском переулке останется все до 1917 года, а все, что после, перейдет на Крымский вал, где места хватит не только супрематизму, но и соцреализму. Так что, если все пойдет хорошо, скоро и на родине можно будет увидеть полотно «Иосиф Виссарионович Сталин делает доклад по проекту Конституции на 8-м внеочередном съезде Советов». Кстати, именно на этой картине, где Ворошилов, Молотов, Калинин обмениваются за спиной Сталина добрыми, радостными улыбками, я заметил то же выражение лиц, что и у публики в Нью-Йорке. Происходит погружение в теплый, спокойный океан. Конечно, это детство. Детство в самом широком смысле. Уют, уверенность и красота. Я поймал себя на чувстве, странном и даже стыдном, в зале, так сказать, настоящих художников. Например, когда разглядывал купание красных конников Кончаловского, смелая постимпрессионистская манера не просто большого мастера, но и культурного профессионала, знакомого с мировыми достижениями эпохи. И вдруг понял, что мне отсюда хочется уйти. Ощутил легкое раздражение от грубых мазков после комфортабельной гладкописи всей экспозиции. Зачем это? Как же терпим был Хрущев, всего только накричавший в манеже на Эрнста неизвестного его коллег, а ведь мог и бритвой по глазам полоснуть. Каково было им, выросшим на одних передвижниках? Говорят, когда Хрущев увидел картину Фалька с зеленой женщиной, то был возмущен, но тем, что натурщицу вымазали краской, такое вот извращение. Его прямое честное воображение не проникало в те порочные закоулки сознания, где могла родиться мысль изобразить зеленым цветом натуральную розовую женщину. На выставке «Сталинский выбор» и розовых женщин нет. Соцреализм той поры не жаловал обнаженной натуры, как бы опираясь на целомудренную чеховскую формулу прекрасного, где о теле ни слова, а одежда учтена. Одежда, вроде компенсируя ее небогатое разнообразие, выписана тщательно и любовно. Живописные мундиры можно выставлять отдельно, но и женские наряды хороши простодушной пестротой. Как на моей любимой картине Ефанова и Савицкого «Конный переход жен нач состава». Атмосферу неизбывного праздника создает эта сугестивная красота. Учитывая коллективистскую установку на многофигурность, можно прикинуть, что всего в сотне картин 1000-1500 лиц, и лишь одно неприятное. На картине Антонова «Разоблачение вредителя на заводе». Да и там отвратительная вражеская личина почти заслонена красивыми возмущенными лицами рабочих. Тоже в культовых фильмах эпохи. В «Светлом пути» беглую сцену с вредителями почти и не замечаешь, остается лишь факт доблести героев. Еще нагляднее «Девушка с характером», где работница зверосовхоза Катя Иванова ловит диверсанта походя между чисткой зубов и выходом на работу. Все так обыденно, что поимка и конвоирование кажутся завязкой какого-то комического эпизода, пока не появляются пограничники и не срываются шпиона зачем-то, из-за границы же пришел приклеенную бороду. На выставке я понял, слишком много чести врагам, чтобы уделять им время, место и душевные силы. Враг существует умозрительно, вечным напоминанием вторгаясь в любую лирическую песню. Мы его ждем, конечно, и в превентивном порядке сурово брови мы насупим, но разглядывать его пристально — это чересчур. Только уж потом, на распаде цельного мировосприятия, возникли подробные и неоднозначные портреты врагов и начали вышибать слезу белые офицеры и запутавшиеся резиденты. Но пока броня была крепка, враг был незаметен, как вошь на мундире. Все логично. Строится рай на земле, где должны помещаться архангелы, ангелы и праведники. Для других и места были другие, некрасивые. Тундра, скажем. Красоту и праздник создают вовсе не одни парадные полотна. Наряду с официозом, вроде канонического герасимовского Ленина на трибуне, чуть приземленных Сталина и Молотова в Кремле, Ефанова или пламенного Кирова работы Бродского, был и полуофициоз. Это вожди в непринужденных позах. Ленин и Горький на рыбалке на Капре. Ленин на автопрогулке с детьми. Сталин, Молотов и Ворошилов у постели больного Горького. Или те же трое, главная культурная мощь партии, слушают в чтении того же Горького «Девушку и смерть». Уникальная в мировой литературе вещь, которую никто не читал, но известно, что она посильнее Фауста Гёте. В этой категории картин видно, как художники опасливо расстегивали верхнюю пуговку на рубахе вождя, но тогда и получалась доступная теплая красота. Неинтересно представлен труд. Тут соцреалисты — бледные тени своих конструктивистских предшественников. Машины у них не живые, а люди сливаются с машинами. Но зато каково великолепие жанровых шедевров. Колхозники приветствуют танк, репетиция оркестра, счастливое детство, прибыл на каникулы, обсуждение двойки. На картине Григорьева комсомольский секретарь глядит на двоечника с молодым гневом, соученики с болью и готовностью помочь. Спокойно уверен директор, мудро и добро усмехается старая учительница. А на стене — репродукция с юным Ильичом в Казанском университете. Просветительский пафос сталинизма «научим, наладим, заставим» царит в этих трогательных драматических полотнах. Неразрешимых проблем нет, человек не один, и все будет хорошо, красиво и правильно, если примкнуть к большому и сильному. Разумеется, соцреализм — лишь метод мышления, а дарование индивидуальны. И Дейнеку не спутаешь с Налбандяном. И если в конном портрете Жукова угадывается Веласкес, то в красных командирах Яковлева — Караваджо. Если парадные портреты восходят к имперскому классицизму Давида, то жанр продолжает традиции отечественных передвижников. Но при всем многообразии эти картины писались в каком-то смысле одной рукой, и важно, что рукой неведающих колебаний. В таком чувстве стальной правоты неодолимая привлекательность. Социализм и даже коммунизм был все же на нашей родине построен. В фильмах Александрова и Пырева еще убедительнее в картинах Локтионова и Герасимова. Литература и серьезная музыка ускользнули. Им не повезло на нужный талант, а может, дело в самой природной многоликости слова и звука, не способных к однозначной фиксации, в отличие от визуального образа. Надежда и чаяние нашли воплощение и завершение в масле на холсте в золоченой раме. Тут отчетливо понимаешь, почему соцреализм не очередной стиль и вообще не просто стиль, но большой стиль. Цельный и дающий ответ разом на все вопросы — а он еще займет свое место в искусство и обществоведении как классика советской культуры, как утро нашей Родины. Тогда Малевич с Лисицким. Рассвет, архаика, геометрический период, кикланские фигуры без лица. И чем дискретнее мир, чем туманнее будущее, чем невнятнее прошлое, чем неопределеннее настоящее, чем безлюднее окружение, тем сильнее ностальгия по большому стилю, в котором прикосновение к материнской груди, тепло и забота, незамутненный душевный окоем, незаглаженная перспектива жизни. Так и входишь на выставку соцреализма в Нью-Йорке. Из бестилия и эклектики туда, где магнитка и война, метро и ВДНХ, балет и цирк, Бобров и Джульбарс, школьный вальс и обсуждение двойки. 1993 год.